Иудейское царство. После падения царства Израильского, царство Иудейское существовало еще более 100 лет, так как среди иудейских царей были некоторые благочестивыми, также и народ больше помнил Бога, чем в царстве Израильском. Пророки, посылаемые Богом в Иудейское царство, обличали иудеев в нечестии и много предсказывали о пришествии Спасителя на землю. Пророк Михей предсказал, что Спаситель родится в городе Вифлееме. Пророк Иоиль предсказал о сошествии Святого Духа на людей, на апостолов и всех верующих в Спасителя.